383. Матерь Агни-йоги. Каждый час приближает сужденное. С чем и как в него войдем? Что принесем? Принесший больше, больше и получит. И имеет заслугу, зажегший Бог больше сердец. И особенно ценно приношение, творимое во тьме предрассветного часа. Оно на весах будет тяжелее всего. Когда все свершится, будет столько сторонников света, считающих свои заслуги и приношения. Благо и им. Но несущий во тьме светоч духа зажженным, когда тучи кругом и враги, все же будет приближен особо.